Часть четвертая. Лукерья Ивановна, слыша гнев мужа, робко поставила на стол бутылку пива, два стакана и положила штопор. Зваров сам откупорил бутылку, налил два стакана, чокнулся с приказчиком и начал. «Открываю я вторую лавку на даче на летнее время. Для чего и жену себе в подмогу выписал?» «Знаю, слышал», — поддакнул ему Лаврентий Тихонов. «Жена будет за выручкой стоять. Принайму приказчика, откомандирую мальчика Гаврюшку ей на услугу. А тебя прошу там старшим приказчиком стать. Там тебе на вольном воздушке даже и лучше будет. Помещение там просторнее, большая комната для приказчиков, жена в другой комнате. Я здесь и на дачу только погостить к жене приезжать буду, а ты там, на даче. И так как ты торговлю нашу мясную хорошо знаешь, то и я буду спокоен, потому как ты человек основательный». Зваров кончил и пристально посмотрел на Лаврентия Тихонова. Тот отрицательно покачал головой и отвечал. «Нет, нет, Евтихий Павлович, не поеду я, спасибо». «Отчего? Что за причина?» — удивился Зваров. «Там тебе лучше будет. Воспаление легкого воздуха и все такое». «Да от того, что сам с поминой недели в тех же местах мясом торговать буду по дачам. В тележке на лошадь буду возить подачникам. Надо и мне на ноги становиться. Не век же по хозяевам служить. А ты меня на Пасхе уволь и рассчитай». Зваров слушал его и выпучил глаза от удивления. Он не ожидал этого. «Конкуренция! Мне конкуренция! Ха! Ловко!» — воскликнул он и гневно поднялся со стула. Сообщение приказчика Лаврентия Тихонова о том, что тот после Пасхи покидает Зварова и будет сам торговать мясом в развоз, и именно в той же самой дачной местности, где и Зваров открывает лавку, привело Зварова прямо в бешенство. Зваров никогда этого не ожидал. Подступившую к нему с каким-то разговором жену он послал к чертовой матери, взявшему со стола крашеное яйцо Павле, дал здорового подзатыльника, обругал Матрёну ни за что ни про что и выгнал вон из комнаты мальчишек, пришедших к нему проситься отпустить их гулять. Долго он не мог успокоиться. Его ударило в жар, и пот с него лил градом. «И на какие шиши этот Лаврентий торговать будет? У него за мной каких-нибудь всего 70 рублей, — думал он. Разве на 70 рублей возможно? Лошадь дороже стоит, а телега, а весы с гирями, а набор ножей? На все нужны деньги. Неужто у меня из выручки наворовал?» — задал он себе вопросы. «Кажется, у меня трудно утянуть. Глядел я зорко». Вскоре от Матрёны было узнано, что Лаврентий давно задумал торговать самостоятельно и что его братан двоюродный трактирщик дает ему в долг на торговлю 200 рублей. — Амос Сидорович Заклепкин? А, ловко! — воскликнул Зваров. — Амос Сидорович, Амос Сидорович! — поддакнула Матрёна. — Знаю Амоса Сидоровича, наш же любимский. В 17 верстах от нас. Мужчина ходовой. Недавно кафтан вывернул и по 3 гривенника за рубль кредиторам заплатил. Ну что ж, не свои дает, а кредиторские, награбленные. Луша, слышишь, кто ногу-то мне подставляет? Заклепкин, — обратился он к жене. — Заклепкин? Не знаю я Заклепкина, Евтихий Павлович, — добродушно отвечала Лукерья Ивановна. — Ну... «Пошла вон, дура! Не рад, что и заговорил. Заклепкина из Волосова не знаешь!» — рассердился Зваров. «Дура так дура и есть!» «Да что ж вы сердитесь-то? Волосово село я знаю, как не знать?» «Молчи, не распространяй слов!» «И Игнашку, мальчишку нашего, Лаврентик, к себе сманил!» — продолжала рассказывать Матрена. Как, Игнашку? Да ведь годов своих еще не выслужил в учении, — проговорил Зваров, побагровев. — Ничего я там не знаю, а только что сманил. — Игнашку сюда! — закричал Зваров. — Игнашка, где ты? Вошел Игнашка, мальчик лет 15, в красной кумачевой рубахе, подаренной ему хозяином с вечера, остриженный по-русски, с подбритым затылком и в больших не по росту сапогах. Нижняя губа его дрожала, сам он слезливо моргал глазами, предчувствуя хозяйский гнев. — Тебя, говорят, Лаврентий к себе сманил, — задал ему вопрос Зваров, хмуря лоб и брови. — Я что ж, я ничего, меня дяденька Андрей ему передает, мне ж я смею, — отвечал Игнашка, чуть не плача. — Он говорит, тебе там лучше, 5 рублей получать будешь. 5 рублей? Тебе, паршивцу, 5 рублей? Да тебя на выжигу подлеца отдать, так 5 рублей не получишь. И, наконец, как смеет твой дядя тобой распоряжаться, если я тебя, мерзавца, 2 года поил, кормил, одевал, обувал и учил? Не бывать этому. Иначе пускай твой дядя мне за твою одежду 100 рублей заплатит. Ох, подлецы, подлецы! Как они хозяина-то подводят! Ну, народ пошел! И благодари Бога, что я тебя за волосы не оттаскал!» Зваров схватился за голову. Разговор этот происходил уже в отсутствии приказчиков, которые ушли из дома на гулянку. Выслушав все это, Зваров долго не мог успокоиться. Он ходил по комнате, как тигр в клетке, пихая ногой попадавшиеся ему по дороге стулья. Павля, видя в таком положении отца, запрятался от страха под кровать. Лукерья Ивановна убралась с Дуней в кухню, кормила ее манной кашей и шушукалась с Матрёной. Наконец Зваров надел пальто, картуз и, не простясь с женой, вышел из дома. Сев на улице в Конку, Зваров поехал с петербургской стороны на ту сторону к земляку своему Скалкину, торгующему в сенном рынке щепенным и посудным товаром. Скалкина он застал дома. Он перехристосовался со всеми, его усадили за пасхальный стол и начали угощать водкой, настоянной на апельсинных корках, лиссабоном, ветчиной и поросенком. Он тотчас же начал разговор о неблагодарности приказчиков и нашел отклик. — Действительно, в грош не ставят нынче приказчики хозяев, — говорил Скалкин. — Никакого почтения и никакого уважения, никакого страха в них. Прямо ножовый народ. И все им мало, все они недовольны и дуются на харч, как не напихивай им в утробу. А поступки? Прислуг молодую уж и не заводи. Перед постом у меня целая история. Приходит кухарка, жалуется и ревет. Так, мол, и так. И кто же? Женатый парень. А сам уехал в деревню. А с мальчишками-то еще хуже. Нахожу я вдруг перед Пасхой 30 рублей в щепином ведре. Лежат завязанные в тряпочку. Сейчас следить, доискиваться. Мальчишка-гараська, ну, что ты с ним поделаешь, а бить не смеешь. Как поколотишь хорошенько сейчас скандал, расскажут и со всех сторон вступаться начнут. Беда, чистая беда, — закончил Скалкин. «Да — Да-да, — поддакивал Зваров. — А помнишь, как нас-то бывало учили? — А еще бы. Меня покойник-хозяин, бывалч, как схватит за волосы и как начнет раскачивать. И я до сих пор ему благодарен, потому человеком стал. А меня ремнем снимет от брюк и давай полосовать. Уходя от Скалкина, Зваров сказал ему. Да, вот еще что. Это уж просить буду. У вас на Сенной мясных лавок много. Не переманишь ли ты мне парочку молодцев, мясников? Вторую лавку я открываю на даче, так вот туда. Скалкин почесал затылок. — Так можно попробовать для земляка-то, — отвечал он. — А на какое жалование-то? Ведь переманивать так прибавка нужна, иначе перебегать не будут. — Помоложе каких-нибудь, таких, что из мальчиков недавно вышли и набаловаться еще не успели. Ну, по 15 рублей я дам. — Да ты присылай. Ежели ходовой парень и дело знает, так я и 20 дам. Видно, пришло такое время, что раскошеливаться надо, чтобы удержать народ-то. Кругом вода, ничего не поделаешь. Вздохнул Зваров и стал прощаться. — Тугие времена пришли, тугие, — бормотал Скалкин, провожая гостя в прихожую. — Главстатья, что никакого предпочтения к хозяину. За твое хозяйство он тебя в грош не ставит и думает, что он с тобой равный. Прямо чихать на тебя хочет. Домой Зваров вернулся несколько успокоенный. Он все-таки отвел душу, жалуясь земляку на свою неприятность, и это несколько облегчило его. Вечером он ездил даже с женой кататься в своей тележке по Каменноостровскому проспекту и опять проехал в дачную лавку, где пил чай. Но наутро случилось обстоятельство, которое опять довело его до белого коления. Приказчики, вернувшиеся в первый день праздника полупьяные, принесли с собой несколько бутылок пива, пили и долго бурлили. Дело обыкновенное. Зваров загасил у них лампу и принудил их спать. Они легли, уснули, но на второй день праздника, когда Зваров проснулся и вышел в кухню, они продолжали еще спать. — Это еще что за музыка спать до этих пор? — воскликнул он. — Эй, вы, олухи, чего дрыхнете? В лавку пора идти. Сегодня не первый день Пасхи. Разыгрывали из себя бояр вчера, так и сегодня хотите? Дудки, ну-ка, сейчас вставать. Ответа не последовало. — Да будила уж я их, — сказала Матрена. — Пробовала, да что, грех только один. Ругаются и говорят, что не пойдут сегодня в лавку. — Как это не пойдут? Ну что они, белины, что ли, объелись? Ведь жрать-то будут, так как же в лавку-то не идти? А ну-ка сейчас вставай, черти полосатые. — Не встанем и не пойдем в лавку, пока не пообещаешь к жалованию по 5 рублей в месяц прибавить, — обещал с койки хриплым заспанным голосом Сидор. — Да, коли 5 рублей, то в лучшем виде согласны, а нет, будем дом сидеть, — прибавил Василий. — Что же это? Бунт? Стачка? Забастовка? Новая мода? Ну так я вам покажу. Я в полицию, — заревел Зваров. Как ни горячился Зваров, как ни ругался со своими приказчиками Сидором и Василием, они поставили на своем, и в мясную лавку на второй день Пасхи, не заручившись обещанием прибавки к жалованию, не вышли. — Эй, вы, забастовщики, социалисты! — крикнул наконец им Зваров. — Так уж и быть, потешу я вас. В следующее воскресенье гулять отпущу и по 3 рубля дам на гулянку. — Не нужно нам твоей потехи, и подачек мы от тебя не желаем. А ты прибавь жалование, — отвечал Сидор. — 15 рублей в месяц я получаю, а теперь че 20 хочу. Какой расчет? Расчет плевый, да и не ты один. Теперь че везде прибавляют. Такие времена пришли. — Не дам, не позволю над собой куражиться, — стоял на своем Зваров. Несколько более робкий Василий, получавший всего только 12 рублей в месяц, сдался на 2 рубля и проговорил. — Ну, ладно, Евтих Павлович, помиримся на 18 рублях. 2 рубля я спущу. — Дурак! — закричал на него Сидор. — Как ты смеешь товарища выдавать? Не товарищ ты, а подлец мне после этого. Решили на 20 рублях стоять и будем стоять. Зваров подступил к Сидору с сжатыми кулаками. — А за подстрекательство-то ты знаешь, что бывает? — произнес он шипящим шепотом. — Читал ты своды законов? Знаешь, скотина, какой закон есть? Не ругаться, не ругаться. И потише с кулаками-то. У нас тоже свои есть. Так Зваров ничего и не добился. Он вышел из приказчицкой к жене и тихо сказал. Приходится с одними мальчишками в лавку выходить. Уперлись, как быки. Словно черт на них насел. А поблажки давать нельзя. Во-первых, расчет. Ведь это ж пахнет почти 150 рублями в год. А во-вторых, после всего этого они сядут на тебя, ноги свесят и поедут. Тогда и сам черт им не брат. Такое воображение нельзя допускать. Правду я? — Да, конечно же, вам с горы виднее, Евтихий Палыч, — пробормотала Лукерья Ивановна. — Ну, то-то. Собирайся и ты в лавку. За выручку станешь, а я с мальчишками товар буду отпускать. Зваров снял со стены ключи и, захватив жену с мальчишками, отправился отворять лавку. Последовал за ним и зеленщик Раструбин. Они изрядно опоздали. У лавки уж стояли две кухарки с соломенными мешками для провизии и ждали. Подошел и стоявший на посту городовой. — А чего вы это запраздновали-то? Покупатели приходят, замку кланяются, а вы от денег отказываетесь. Шутливо приветствовал он хозяев. — Долгонько спать извольте, господа хозяева. Или вчера уж очень много горького до слез хватили. — шутили в свою очередь кухарки. — С народом не сообразишь. Народ нынче ножовый стал. Видите, без приказчиков выходим, — мрачно отвечал Зваров. — Загуляли? Бывает, милый, бывает. У нас на лестнице у офицера денщик набрал вчера от гостей праздничных, загулял, а ночью и совсем пропал, — рассказывала одна из кухарок. — Офицер проснулся, кричит, сапоги подавай, а денщика и след простыл. Дверь на лестницу всю ночь стояла отворенная. Да еще и вчера и нагрубил барину, прямо обругал. Вот те и солдат. Другая кухарка, покупая говядину на книжку, сказала Зварову. Ну, должно быть, сегодня в последний раз с вами бобы развожу. Прощайте, господа хозяева. А что такое у вас стряслось-то? Задал вопрос Зваров. Почтения никакого от барыни нет, да и жалования мало. Ведь везде кухарки по 12 рублей. Тут ты пропасть! И вы, цикорницы, то же самое. Что за время такое проклятое настало? — вырвалось у Зварова. — Да как же, милый, я знаю кухарку, которая 12 рублей получает и не умеет даже сладкого готовить, а я и сладкое, и заливное могу, и всего только на 8 рублях сижу. Да еще если бы доходы были, а то и мясо берем на книжку, и в зеленой лавке на книжку. Что тут у кухарки к пальцам-то прилипнет? 6 гривен даже от нас на праздник получили, — заявил зеленщик Раструбин. — Так ведь это на праздник. Да и много ли это 6 гривен? Я с Евтихия Палыча рубль получила, но об этом и говорить даже не стоит. Разве столько кухарки на хороших местах наживают? От своих хозяев-то какой я подарок на Пасху получила? Срам в люди сказать, — плакалась кухарка. 23 аршина ситцу на 2 юбки, вот и весь подарок. 12 рублей теперь и ни копейки меньше. — Смотрите, не облопайтесь, — злобно заметил Зваров. — Дадут, дадут. Теперь прислуги везде жалования прибавляют. Да и ни одной прислуги. Такие времена пришли. Да и ни одной прислуги. Всем-всем. — Однако довольно это слушать, надоело. — Позвольте. На что вон прачки-поденщицы, что по стиркам ходят, так и те себе цену поднимают. Перед праздниками мыло у нас окна и двери, поденщица, поломойка. Ну и говорит мне. Ходят, говорит, по угловым квартирам старики рабочие и сговаривают прачек-поденщиц и поломоек, чтобы с Фоминой недели никак меньше 8 гривен в день в поденщину не ходили. И я, говорит, уж в последний раз у вашей барыни за 6 гривен работаю. — Эку милево! — воскликнул Зваров. — Да ведь голодным-то народом пруд пруди. Не она, так другая за 6 гривен стирать и поломонничать пойдет. — Нет, постой. С голоду, говорит, подохнем, а свое возьмем. И чтоб, говорит, прачке перед обедом и завтраком по две рюмки водки было и кофею в волю. Вот как рассуждают. Да чтоб за обедом после Хлебова бифштекс был, а не каша. Уходи, уходи, не желаю я слушать. Махнул рукой Зваров и отвернулся, но кухарка подскочила к Раструбину и продолжала. И в самом деле, что это за манера такая, чтобы всякую прислугу кашей кормить? Что мы за каменщики такие, чтобы на каше сидеть? Я не про себя говорю, я кухарка. Я всегда себе на бифштекс урву. Своя рука у меня владыка. Я про другую прислугу. Каша. У меня знакомая горничная девушка прямо из-за каши с места сбежала. А ведь 10 рублей получала, и место было без стирки. Кухарка долго еще болтала и, наконец, ушла из лавки. Хвативши. — заметил про нее зеленщик Раструбин Зварову и щелкнул себя по галстуку. — Бог забывать начали, — отозвался Зваров. — Ведь вот и мои олухи. Ежели б они Бог-то помнили, не что они сделали б такой скандал хозяину, да не в жизнь. Часов в 10 пришел в лавку рыжебородый приказчик Лаврентий Тихонов. — Ну, что ж тебе дело-то портить, — сказал он. Я хоть уж и отказался от мест набело, и поругались мы с тобой, а пока я без собственного еще дела, так и помочь тебе пришел. Лаврентий начал надевать на себя передник, но Зваров закричал на него. — Не требуется, сами управимся. Нам Христа ради служить не надо. — Да не Христа ради, а чтоб расстаться честь честью. Все-таки служил у тебя, хлеб соль твою ел. — Хороша честь у вас, коли вы чужих мальчишек из учения сманиваете. — Позволь, друг, не я его сманиваю, а его иные дядя просит меня, чтоб я его взял хоть за 5 рублей. Что у вас там вышло, я не знаю, но дядя его и мне говорит, что отдал он Игнашку всего только на 3 года в учение, а он без жалования уж 4-й год. — Ничего мне это неизвестно-с. Я от покойника Луки Матвеевича лавку снял с мальчиками, и мне было сказано, что Василий, вот тот, что теперь в приказчиках и свинью со мной сыграл, последний год в учении доживает, а Игнашке 4 года жить. Лука Матвеевич теперь померший, и ничего я и не знаю. — Да не так, хозяин, видит Бог, не так, — начал было Игнашка, мальчик лет 16. — Молчать, паршивец, — закричал на него Зваров. — Так хочешь, помогу покупателю-то отпускать? — опять предложил ему Лаврентий Тихонов. — С какой стати нам с тобой ссориться-то? Земляки мы, и заодно я с тобой деревни. Зваров сердито молчал. Покупатели начали прибывать в лавку. Лаврентий Тихонов счел молчание за знак согласия, надел на себя передник и стал опоясываться ремнем с набором ножей. После полудня, когда настало в лавке затишье торговли, Зваров послал сначала жену с Лаврентием Тихоновым домой обедать, а потом, когда жена вернулась, пошел сам с мальчиками. Приказчиков Сидора и Василия дома не было. — Поели и пошли слонов водить по Питеру, — доложила Зварова Матрена. — А зачем ты жрать-то давала им? Зачем, если они не работали? — накинулся на нее Зваров. «Эх, Фифела!» «Да они, милые, не спрашивались, а взяли у половники и чашки, да и в котел. А я с ребятишками. Ладили вечером за расчетом прийти». «Ну уж это дудки. Так я и дам им сейчас расчет, как же. Где доказательства, что я им должен? Нет доказательств. Паспорт им в зубы и иди на все 4 стороны». «Нет». Я их повожу, таких учить надо. Пусть жалуются вон мировому. Зваров ел вяло, приказчики испортили ему аппетит. Поев, он не пошел прямо в лавку, а сделал крюк, обойдя 2 улицы, и перед окном одной из мясных лавок остановился и стал смотреть, есть ли в лавке хозяин. Лавка была некоего Гуслина, его знакомого. Он знал там и одного молодого приказчика, Якова, его земляка, только что с год вышедшего из мальчиков на жалование. Приказчик Яков, круглолицый блондин, с еле пробивающейся бородкой был в лавке, а хозяина Гуслина не было. Зваров зашел в лавку и заговорил, обращаясь к Якову. «Здравствуй, Яша. Ушел я мимо и зашел, чтобы сказать тебе, что у меня жена приехала в Петербург из нашего места и привезла тебе гостинца от родных. Да что ж это я? Христос воскресе!» Они сняли картузы и похристосовались. Яков был в недоумении. «Гостинцев, говорить, Евтихий Павлович, от кого бы это могло быть-то?» — произнес он. «Только одна невестка с ребятами теперь в деревне. Брат в Москве в амбаре служит, сестра за 40 верст замуж выдана. Неужто невестку надумала?» «Но уж этого я не знаю, а только у жены есть махонькая посылочка», — вывертывался Зваров, чувствуя, что запутался. «Так вот ты после запора лавки отпросись у хозяина и зайди к нам за посылкой». Зваров кивнул ему и вышел из лавки, но только что сделал десяток шагов, как услышал, что за ним гонится Яков. «Евтихий Павлович! Евтихий Павлович!» — кричал ему Яков вдогонку, и когда Зваров остановился, то спросил его. «А где ж вы теперь, Евтихий Павлович, живете-то? На старой квартире?» Зваров обрадовался, что увидел Якова наедине. В лавке Яков стоял вместе с другими приказчиками, и Зваров не хотел ему сказать при них о настоящей сути своего прихода и придумал посылку с гостинцами. На старый», — отвечал он. «Да дело-то не в посылке. Жена моя действительно приехала, но никакой у ней посылки и нет. А дело вот в чем, голубчик», — продолжал он, стараясь говорить как можно ласковее. «Дело, видишь ли, в том, милый, что я открываю вторую лавку на даче. И стал говорить своим двум одрам, что их переведу из городской лавки в дачную, а они на дыбы. Вот и приходится их сгонять. Да и пьяный народ, а ты, я знаю, парень трезвый. Ну так вот, не хочешь ли ко мне перебежать? А я тебя куда хошь поставлю. Хошь в городскую лавку, хошь в дачную. Вот в чем дело-то, а не в посылке». Яков почесал затылок. «Ну что ж, откровенно говоря, Евтихий Павлович, у нашего хозяина я очень мало жалований получаю. Такой жмот, что паси бог». «А сколько?» — спросил Зваров. «Да всего 13 рублей». «Ну что ж, это жалование для первого года совсем хорошее. Ведь ты только первый год, слава тебе Господи, из мальчиков приказчики вышел. Ну да ладно, а я тебе положу 15. «Не расчет, Евтихий Павлович, переходите за 2 рублей-то. 15-то мне и Гуслин положит, если я уходить буду. Дайте 20. Зваров вспыхнул и переменил тон. «Нет, братец, зажиреешься. Такой цены нет», — заговорил он. «Где же это видно, чтобы молодому парнишке?» «Есть, Евтихий Павлович, есть. Теперь жалования везде поднимают. Прочтите, что в газетах-то пишут». «А, так ты из умников газеты читаешь? С головным воображением?» «Да ведь как же, современность, нельзя без этого. Вы прочтите. Булочники с хлебопеки, бойцы на бойне, все стачились и потребовали прибавки. Такие времена. А наборщики-то в типографиях?» «Плюю я на эти времена, и тебе советую бросить все это. Ни к чему хорошему это не приведет. То есть газеты-то читай, но не верь тому, что пишут. Это всякие социалисты людей путают, жиды разные. А ты православный христианин. Брось. Так вот, если за 15, перекочевывай ко мне». Закончил Зваров, опять приняв ласковый тон, и подал Якову руку, сказав: «Прощай, голубчик, прощай. Подумай, а я вечером буду ждать ответа. А то, может, статься, товарищи у тебя есть, которые пожелают ко мне служить. Так мне 3 надо, присылай. А жалование 15». Зваров зашагал к себе в лавку. Он ругался и про себя произносил: А нафиг ему проклятые, черту праведники! Оказывается, что не у меня одного паршивца воображение в голову забрали, а этот тоже. В газетах, видите ли, напечатано, что булочники и хлебопеки себе прибавку запросили, так и мясникам надо. У парня молоко на губах еще не обсохло, а ему под лицо уши 15 рублей жалования мало. А я-то ему, голубчик милый, прямо с лаской, а он... Тьфу! Даже сердце поворачивается, вот как обидно. Придя к себе в лавку, Зваров, чтобы сорвать злобу, накинулся на жену, зачем та подсолнухи в лавке ест и насорила шелухой около выручки. Вот деревня так деревня! Нечто можно в Петербурге даме, жене обстоятельного торговца, подсолнухи лущить при покупателях. Здесь и хорошая-то прислуга стыдится этого фрукта, — кричал он. Лакерия Ивановна сконфузилась, покраснела и ответила. — Я, Евтихий Палыч, не при покупателях. Я начала грызть, когда никого не было. Из своей лавки Зваров послал записку к своему дальнему родственнику на Большой проспект, где тот служил в приказчиках, и писал ему. — Нет ли у тебя, Иван Иванович, свободных приказчиков по нашему мясному делу? А ежели есть, так пришли мне. Мои два олуха сдурились, и пришлось их согнать. Даже и троих возьму, потому как дачную лавку на лето открываю. Жалование, глядя по человеку, но не более 15 рублей. Пришли ответ с мальчиком. Записка была писана на адрес лавки. Носил ее Гаврюшка. Через полчаса был получен ответ тоже на адрес лавки. Иван Иванович писал. «Сим, удостоверяю, что теперь на примете у меня без местных приказчиков нет, а прослышу, так пришлю. С местов, ежели снять, то на 15 рублев не пойдут. У нашего хозяина 3 мясных, и в среду на Страстной все 11 приказчиков запросили прибавку. Бился он, бился, а все-таки пришлось пообещать, кому 3, кому 5 рублей в месяц прибавки. Я тоже натянул себе 5 в месяц. Иван Крючкин». Прочитав ответ, Зваров побагровел, выругался про себя и тотчас же разорвал записку. Лавку Зварова заперли рано, 6 часов, и отправились домой. Столкновение с приказчиками совершенно расстроило Зварова. С женой он, придя домой, совершенно не разговаривал и даже не отвечал на ее вопросы, сидел пригорюнившись и щелкал на счетах. Он высчитывал, сколько придется отдать зажитых денег Сидору, Василию и Лаврентию Тихонову. Приходилась изрядная сумма. Все трое давно уже не брали целиком своего жалования, а брали по 2-3 рубля на свои мелкие нужды. Он сбил костяшки счетов и тяжело вздохнул. Так или этак, а приказчиков раздобыть следует. Без приказчиков ни в городской лавке торговать нельзя, ни новую дачную лавку открыть невозможно. Ведь ни одной же дури бабе Лукерье там с мальчишкой Гаврюшкой сидеть. — думал он. — Что они понимают? Не больше кота лавочного. В это время пришел к нему земляк-щепеник Скалкин, у которого он был вчера сам. — Максим Ермолаевич, — приветствовал гостя Зваров. — Спасибо, спасибо, что пришел. И прямо к самовару. — Вот как я скоро с ответом-то. Здравствуй, Евтихий Палыч. — отвечал Скалкин, стягивая в кулак свою со значительной уже проседью черную бороду клином, подал хозяину руку, посмотрел на Лукерью Ивановну, кормившую у подоконника девочку Дуню кашей, и спросил. — Новоприезжая хозяюшка? — Она самая. — А с вами-то Христос воскресе. С муженьком мы уже вчера похристосовались, а с вами надо. Скалкин отер ладонью губы и троекратно поцеловался с Лукерьей Ивановной. — Ну что ж, не пужайтесь у нас здесь, в Питере-то, после деревни? — спросил Скалкин, садясь. — Шумно у нас здесь, в Питере-то, особливо в нынешние времена. Никто ничем не доволен, на все критика, и каждый норовит на дыбы стать. Вот вчера и сегодня ждали, что весь Петербург заблажит. Толковали, что хулиганы будут в магазинах стекла бить. Однако все обошлось благополучно. Дик, пойди вам. Не то чтобы дико, а, разумеется, супротив деревни происшествие большое. Жеманно проговорила Лукерья Ивановна и облизнула губы. Впрочем, и у нас на Пасхе в колокола на погости звонят. Поп по деревне с образами ходит, поповские дети яйца по избам собирают. Ну и девушки песни поют на улицах. А здесь за песнет на улице. Полиция сейчас нравоучение по загривку. А то пожалуйте ночевать на казенную фатиру за неспровержение порядка. А только все это ни к чему не ведет. Ведь уж как учат, а народ все ножовье и ножовье становится. Прибавил Скалкин и, обратясь к Зварову, сказал. Ну, говорил я сегодня мясникам-приказчикам насчет того, что тебе люди в лавку нужны. Перебежать к новому хозяину многие желают, но и слышать не хотят, чтоб за 15 рублей. Все 20 рублей хотят. Прям сговорились. Слышал я стороной, что вчера около скотобойни в трактире сходка была у них. Пьянствовали и постановили требовать от хозяев прибавки, никому дешевле 20 рублей у хозяев не служить, а нет, так забастовать на манер заводских. Вот-вот, подхватил Зваров. И у нас на петербургской стороне в мясных лавках те же самые прения. Я подсылал сегодня к молодым ребятам. Перебежать согласны, но 20 рублей. Стало быть, и наши были на сходке. Непременно. Говорят, по разным трактирам были сходки-то. Вот они праздники. Чуть маленько свободные, сейчас уж супротив хозяев интригу и контру ведут. А сегодня на сенном рынке по мясным лавкам все приказчики со вчерашним ухаром и один разговор, не меньше 20 рублей. Зваров наклонился к Скалкину и шепнул. «Представь себе, Максим Ермолаевич, ведь и у меня с народом то же самое. Два мои одра сегодня и в лавку-то не пошли, и я торговал он с одними мальчиками». «Да что ты!» — удивился Скалкин. «Нет, у нас сегодня в щепенном ряду-то, слава богу, и никаких среди приказчиков и разговоров. Загулявшие с вечера есть, как всегда». Кое-кто в лавку не вышел, но чтоб супротив хозяев бунтовать, не, боже мой. И у зеленщиков, и у бакалейщиков тоже тихо. Матрена подала самовар. Лукерья Ивановна начала заваривать чай. На столе появился початый окорок ветчины, крашеные яйца, кулич и бутылка водки. Хозяин и гость выпили по рюмке. Хозяин грустно сказал... «Если это повсюду так, то мясникам-хозяевам нынче и праздник не в праздник. Социалисты какие-то, а не приказчики. И откуда они такого духу-то набрались? Хуже студентов». «В воздухе, братец-то мой, носится, в воздухе!» Подмигнул ему Скалкин и перекрестился, принимая вторую налитую ему хозяином рюмку. «Давно уж это недовольство пошло, и чем дальше, тем хуже. Скоро грудной ребенок будет говорить, что у матери в груди молоко скислось. Никто ничем не доволен. Ты посмотри, как приказчики теперь на харч-то дуются. Фрикадельки им да бламанже подавай». Вместо ответа Зваров только безнадежно махнул рукой. Принялись за чай. Скалкин продолжал на ту же тему. «На Страстной говорили, что будто бы в первый день Пасхи кучера и кондуктора на конках забастуют и потребуют прибавки. Однако дело-то обошлось», — проговорил он. «Я сейчас по конке приехал. Говорили про почтальонов». «Вот это и скверно, что повсюду зря болтают, словно иного разговора нет», — отвечал Зваров. А наши олухи слушают, думают, что так и надо, и на стену лезут. Разумеется, каждому лестно 5 рублей лишних в месяц получить. Но хозяевам-то каково? Ведь эта пятерка-то хозяин потом кровью должен заработать. Конечно, богачам, кто при широкой торговле, все это может и наплевать. А каково тем-то, кто только что в люди-то вышел? Вот я, например. Только что на ноги встал, хочу вторую лавчонку открыть, а тебе служащий народ палки в колес ставит. Просто хоть и не торгуй. Плакался Зваров и тяжело вздыхал. Скалкин побарабанил пальцами по столу, улыбнулся и отвечал. — Теперь, по-настоящему бы, мясники-хозяева должны стачиться, поднять цену на мясо по копейке на фунт и эти пятерки на покупателя возложить. С лихвой очиститься можем. — Хозяева! Хм! — улыбнулся в свою очередь Зваров только иронически. — Будто ты, Максим Ермолаевич, не знаешь хозяев. Хозяева одного торга все на ножах друг с другом, а уж мясники-то в особенности. Мелкий мясник готов друг друга в ложке воды утопить. Станет он стакиваться. Ведь здесь не на заграничный манер. Что правда, то правда. Да вот хотя бы взять по нашей щепиной торговле. Ушат еловый. Выпьем, перебил его Зваров. Никогда я трех не пью, это уж с горя. Он опять махнул рукой и снова налил две рюмки. Через час Скалкин распрощался и ушел. Наутро Зваров опять приступил к приказчикам, но уже мягко, и стал их усовещивать, чтобы они шли в лавку на старых условиях. — Ну что ж, покуражились, пободали хозяина, ну и будет с вас, — говорил он. — Должны хозяйский хлеб-соль помнить и не артачиться. Я прибавлю вам, прибавлю, но не теперь, а осенью, когда со второй лавкой посчитаюсь. Приказчики Сидор и Василий, однако, не сдавались и сейчас же потребовали расчеты, свои паспорты. Зваров отправился из приказчицкой к себе в комод за паспортами, которые лежали в торговой книге, и остановился перед женой. — Луша, придется ведь согласиться и пообещать им прибавку. Тихо обратился он к ней за советом. — Ну что ж, от слова ведь ничего ж не сделается. А потом, если найдутся люди дешевле их, то этих можно и по шее. Ведь не детей же с ними крестить, а? Как ты думаешь? Та отвечала опять уклончиво. — Да я что ж, как знаете, вам с горы виднее, Евтихий Палыч. — Ну так и ладно. Я объявлю им, что согласен, и пусть идут в лавки. Ведь уж я пробовал, совался к другим приказчикам. Нигде нет дешевле. Не идут, никто не идет. Стачка. Ну и черт с ними. Как-нибудь наверстаем. В харчах можно будет им поурезать. Давали кашу с маслом по скоромным дням. Теперь с салом будем давать. С салом отлично. — Да, конечно же, — пробормотала Лукерья Ивановна. Зваров опять отправился к приказчикам. — Ну, что ж, согласен на прибавку. Идите отворяться и торговать. А только грех вам так хозяина притеснять. Не след такую короткую совесть-то иметь. — Благодарим покорно, — поклонился черненький приказчик Василий, но Сидор выступил вперед и, пощипывая кудрявую белокурую бородку, сказал. — И еще, господин хозяин, условия. Чтобы через воскресенье после 3 часов дня со двора нас отпускать. — Через воскресенье? Позвольте, но ведь это уж значит сесть на хозяина верхом и на нем поехать. После всего этого вы таких вывертов запросите. Через воскресенье со двора на гулянку. Да ведь это же значит, через воскресенье ты и пьян будешь. Знаю я вашу гулянку-то. Не, что вы честь гулять умеете. — Такое наше условие, — стоял на своем Сидор. — Иначе пожалуйте расчет. — Эх, Евтихий Палыч, Евтихий Палыч, — прибавил Василий. — Ведь когда-то и вы были приказчиком и желали свободы, так вот и вспомните о себе-то и пожалейте нас. — Ну ладно, ладно, идите скорее только в лавку, — крикнул Зваров.